«Погодите, я хочу сказать», — послышалось последнее предостережение Лютой, «что пока длится кампания, ассамблея не считается распущенной, так что неприкосновенность одних для других сохраняется. Договорились?» «Ладно, ладно», — довольно договоров, — раздался в ответ общий свист. Азиатская королева, угрюмо взглянув на спешившую мимо анаконду, бросила на полозу: «Там разберемся». «Обязательно», — с живостью отозвалась анаконда, стрелой уносясь к авангарду змеиного войска. Персонал института дежурил у постели работника, лежавшего в беспамятстве после укуса крестоноски. Один из служащих выглянул в окно, через которое вливалась в комнату теплая ночь, и ему показалось, что он слышит шум со стороны бараков. С минуту он напряженно прислушивался, потом сказал: «Похоже, что в конюшне...» «Проверь, Фрагосо». Посланный взял фонарь, поспешно зажег его и ушел в темноту, в то время как оставшиеся ловили встревоженным слухом каждый звук. И полминуты не прошло, как со двора послышались торопливые шаги, и Фрагосо явился на порог с побелевшим лицом, запыхавшийся. Вся конюшня полным-полна змей, только и сумел он вымолвить. «Как так?» — сполошился новый директор. «Что за чудо? Сам не пойму». «Посмотрим». И все кинулись из помещения. «Боксер, боксер!» — стал новый директор поспешно кликать собаку, сонно постановавшую под кроватью, на которой лежал больной, и все бегом направились к конюшне. Там, в неярком свете фонаря, они смогли разглядеть обеих лошадей и мула, которые яростно легались, защищаясь от целой реки змей, буквально затопившей тесную конюшню. Было их тут не меньше 70, а может быть и 80. Животные издавали испуганное ржание и копытами подбрасывали вверх кормушки, но змеи, словно их направляла какая-то высшая воля, ухитрялись всякий раз увернуться от копыт и жалили без пощады. Люди, не сразу сдержав свой стремительный бег, оказались среди них. Сноп света ударил резко, и нападающие замерли на мгновение, но сразу же опомнились и с еще более громким свистом ринулись в новую атаку, уже неизвестно против кого, не различая, где люди и где мечущиеся между ними лошади. Персонал института оказался окруженным со всех сторон змеями. Фрагосо ощутил удар по высокому голенищу почти под коленкой и со всего размаха опустил свой прут, крепкий и хлесткий, какие всегда найдутся в домах, стоящих в глухом лесу, на какого-то увертывающегося противника. Новый директор рассек пополам другого увертывающегося противника, а один из лаборантов успел в последнее мгновение раздробить на спине у боксера голову какой-то огромной змее, только что с лихорадочной быстротой зажавшую собаку в кольцо. Всего в какие-нибудь 10 секунд произошли все эти события. Пруты взвивались, с отчаянной силой обрушивались на змей, которые все надвигались и надвигались, жалили голенище, стремясь всползти по ним и достичь живой плоти. И под лошадиное ржание, людской крик, собачий лай и змеиный свист сражение становилось все неистовей, как вдруг Фрагосо, бросившись на какую-то исполинскую змею, словно уже виденную ранее, споткнулся о чье-то стремительно скользящее тело и упал, и его фонарь, разбившись на тысячи осколков, погас. «Отступайте!» — отчаянно крикнул директор. «Боксер! Боксер!» И все отпрянули назад во двор, сопровождаемые собакой, счастливо выпутавшейся из плотного змеиного клубка. Бедные и запыхавшиеся, люди взглянули друг на друга. «Прямо нечистая сила», — с трудом выговорил начальник. «В жизни ничего похожего не видел». «Что тут у вас за змеи?» «Нигде больше таких не встретишь. Вчера этот двойной укус, можно подумать, что те две наперед условились, а сегодня...» Хорошо хоть, что им невдомек, что своими укусами они нашим лошадям лишнюю прививку сделали. Ничего, скоро рассветет и будет совсем другой коленкор. По-моему, я там нашу кобру заметил, — обронил Фрагоса, пытаясь потуже перетянуть вывихнутую кисть правой руки. Мимо меня она тоже мелькнула, — подтвердил другой служащий. А боксер-то как? Да и сжалили всего. Но ничего, ему и миллион укусов не страшен. И все возвратились туда, где лежал больной, дышавший теперь ровнее, но буквально утопавший в поту. «Светает вроде бы», — произнес директор, высунувшись в окошко. «А вы, Антонио, останьтесь с ним. Мы с Фрагоса вдвоем управимся». «Веревки возьмем?» — осведомился Фрагоса. «Не надо», — замотал головой директор. «Других змей мы поймали бы в петлю в одно мгновение. С этими не получится. Они особенные какие-то. Надо взять пруты и, пожалуй, тесак. Вдруг что-то непредвиденное». Не особенные, а те, что под угрозой огромного бедствия воплотили в себе ум и опыт всех змеиных родов и видов. Таков был враг, угрожавший институту. Внезапная темнота, последовавшая за падением Фрагоса, разбившего фонарь, послужила нападающим предостережением, напомнив о близкой опасности большого света, который принудит их к большему напряжению сил. И уже проникала снаружи предрассветная сырость, предвещавшая мощное пришествие дня. «Если мы останемся здесь еще мгновение, — вскричала крестоноска, — нас отсюда не выпустят. Поспешим! Поспешим, поспешим! — раздался общий клич. И, наталкиваясь одни на других, переползая одни через других, они ринулись прочь. Они мчались беспорядочным скопом, в панике, с замешательством замечая, что вдалеке уже прорывается день. Уже минут 20 продолжалось их отступление, когда внезапный лай, отчетливый и громкий, хоть и дальний еще, обрушился на измученную колонну. «Стойте!» — вскрикнула Златозарная. «Проверим, сколько нас, и решим, что в наших силах». И при неверном свете подступавшего утра они оглядели свое поредевшее воинство. Под копытами лошадей и мула остались 18 их мертвых соратников и соратниц, среди которых были и сестры Караловы. Свирепая была разрублена надвое тесаком Фрагоса, а древесному ужу проломили голову, когда он, вообразив себя удавом, душил собаку. Не было лисички, болотной, большого полоза, в общем, не досчитались 23. А из оставшихся в живых не нашлось никого, кто не был бы страшнейшим образом помят, побит, потоптан, перепачкан кровью и грязью, по трещинам разбитой чешуи.